даже почему-то испуг. Я был... даже не помню, честное слово. Столько, знаете, людей, контактов, бормочет он. И знаю их всех мало. Лапушкин просто на глазах тускнеет. Даже его роскошный галстук кажется уже не таким ярким, и улыбка не такой ослепительной, и глаза не блестят, а губы начинают почему-то мелко дрожать. Чего это он так испугался, интересно? «Вы, товарища Меньшутина, там знаете?» — спрашиваю я. «Меньшутина? Нет, не знаю». «То есть слышал?» — спохватывается Лапушкин. «Слышал, но не видел лично. Не пришлось, знаете». «А секретаря его, Топилину?» «Нет-нет», — в испуге восклицает Лапушкин, — «вообще не знаю». «Не знаете его секретаря?» — удивленно переспрашиваю я, и в душе у меня возникает какое-то беспокойное ощущение надвигающейся неприятности, может быть, даже беды. «Секретаря знаю, но что Топилина, откуда же?» Все так же сбивчиво глопочет Лапушкин. «Ну, сидела и никаких этих самых... Бросьте, Владимир Карпович, не выдержав, говорю я. Вы ведь за ней ухаживать пытались». «Я? Никогда!» — с необычайной горячностью восклицает Лапушкин. «Злые языки, бабьи, из зависти, из-за ревности сплетни разводят. Конечно, одинокий мужчина, молодой, ну хорошо, обрываю я его. Тогда постарайтесь вспомнить, как вы провели прошлый понедельник, 12-го? Ну, хотя бы только вечер. Это вы в состоянии сделать?» «Вечер, 12-го, понедельник, как ученик перед доской», — повторяет Лапушкин. «Одну минутку, только сосредоточусь». Он заметно успокаивается. «А у меня вдруг возникает досадное ощущение новой неудачи». В первый момент мне показалось даже, что Лапушкин и внешне похож на того человека с фотографии. Но сейчас я убеждаю, что ошибся. А уж внутренне. Вера никогда бы в жизни не смогла влюбиться в этого жалкого человечка. Между тем Лапушкин торжествующе объявляет. Вспомнил, что было, то было. Театр сатиры. Клопа смотрел. 14-й ряд партера. Мест не помню, заранее говорю. Был с кузиной, вот ее телефончик. Может, подойти тетя? Он начинает торопливо рыться во внутреннем кармане пиджака, но я раздраженно машу рукой. «Не надо, Лапушкин, верю. И можете идти. Я вас больше не задерживаю, до свидания». Мне противно смотреть на этого человека. Сегодня мы хороним Гришу Воловича. Хороним почему-то не как обычно. Траурный митинг в нашем клубе будет позже, а пока что гроб с телом Гриши стоит в маленьком зальце при больничном морге. Возле гроба несколько женщин. Высокая, полная старуха с суровым лицом держит за руку девчонку лет 7, уже школьницу. Под расстегнутым пальтишком видны коричневое форменное платьице, черный фартук и белоснежная каемка воротничка на тоненькой нежной шейке. Девочка испуганно жмется к старухе и оглядывает каждого входящего быстрым и жалобным взглядом. Это старшая дочка Гриши. Младшую, конечно, не перевели. А старуха — это, наверное, его теща. По другую сторону гроба стоит еще одна старушка, маленькая, худенькая, сморщенная, в темном платке на голове. Это мать Гриши. А рядом с ней молодая женщина, удивительно похожая на Гришу, и всем ясно, что это его сестра. Вот и вся Гришина родня, одни женщины. Подальше от гроба уже возле стен стоим мы, Гришины сослуживцы и друзья. Мы все в штатском. Другой одежды нам сейчас не положено. Мы все из уголовного розыска, самого боевого оперативного подразделения милиции, в этом каждый из нас твердо уверен. Мы особое братство, боевое товарищество, и смерть каждого из нас еще больше сплачивает остальных. А во дворе собралась уже немалая толпа. Откуда они? Мужчины, женщины, пожилые, средних лет. А рядом совсем молодые ребята и девчата, скромно одетые, рабочего вида люди, судя по всему, жители этого района, где был убит Гриша.